Глава 8. Ваш зависимый мозг. Когда мы думаем о зависимости, на ум приходят опиоидная эпидемия, уличные наркотики и алкоголь, горячие линии и реабилитационные центры, программы по выходу из запоя и восстановлению. Мы представляем себе человека, финансово истощенного своими пристрастиями, видим, к каким потрясениям в жизни, своей и любящих их людей они могут привести. Существует множество теорий по поводу причин формирования навязчивых привычек, трудности в юном возрасте, совершенные ошибки, давление сверстников, дурное влияние. Теперь обвиняют и гены. Считается, что страдающий человек каким-то образом родился с геном зависимости. Всякий раз, встречаясь с подобным обвинением генов, стоит проявить здоровый скептицизм. Генетические теории, обычно подкрепленные сведениями недостоверных исследований, это легкий выход из положения, создающий впечатление, что человек виноват сам. Это способ сказать: у нас нет настоящих ответов. Эти теории могут создать впечатление, что зависимость неизбежна или неисправима, и борьба с ней обречена на провал, потому что проблема прописана в вашей ДНК. Но вот что важно знать. Генетическая зависимость остается недоказанной теорией. Подробнее о генетике в ближайшее время. Зависимость глубже и масштабнее, чем все представления о ней. В это понятие входит гораздо больше, чем фентанил, героин, кокаин, алкоголь, таблетки и сигареты. Каждый из нас глубоко внутри имеет аддиктивную природу. Примечание. Аддикция, зависимость, от английского addiction, зависимость, пагубная привычка, привыкание. В широком смысле ощущаемая человеком навязчивая потребность в определенной деятельности. Термин часто употребляется для таких явлений, как лекарственная зависимость, наркомания, но теперь больше применяется не к химическим, а к психологическим зависимостям, например, поведенческим, примерами которых могут служить интернет-зависимость, игромания, шопоголизм, психогенное переедание. Если вы думаете, что полностью защищены от подобного поведения на любом уровне, возможно, вы просто находитесь в состоянии отрицания. Я говорю не только об алкоголе и наркотиках. Зависимость проникает во все сферы жизни. Вы слышали когда-нибудь, как кто-то говорит: «У всех нас есть свои пороки»? Это гораздо точнее, чем мы думаем. Зависимость может быть такой же банальной, как привычка зацикливаться на любимой еде или блюдах. Она может проявляться как привычка вести себя как человек, которым вы вовсе не являетесь, что не идет вам на пользу. Вы можете быть настолько зависимы от работы, что не можете найти здоровый баланс. Вы можете зависеть от устройств, от телевизора, от вождения автомобиля, разжигания конфликтов или высказывания токсичных мнений в интернете. Зависимость от физических упражнений тоже вполне реальна. Так же, как и от шопинга или адреналиновых развлечений, таких как прыжки с парашютом, полеты на дельтаплане или прыжки с тарзанки. Вы можете пристраститься постоянно выглядывать из-за входной двери, проверяя соседей чаще, чем нужно, или засиживаться допоздна и не спать всю ночь, оправдываясь: «В это время вокруг так тихо, и я могу многое успеть». У вас может быть навязчивая склонность к коллекционированию домашних животных, антиквариата, чего угодно, потому что кажется, что ваша коллекция никогда не будет полной. Вы можете быть зависимы от накопительства, не желая ничего выбрасывать, или питать слабость к систематизации, когда зависимость настолько глубока, что все должно быть идеально организовано, и если хоть одна мелочь не на месте, это причиняет боль. Или у вас может быть более серьезная зависимость от кофеина. Помимо того, который содержится в кофе, черном чае и энергетических напитках, кофеин есть в шоколаде, какао, чае матча и зеленом. Есть люди, чья жизнь контролируется кофеином, независимо от того, осознают они это или нет. Обычно в середине дня, когда утренний кофеин выдыхается, вас начинает трясти, побуждая к следующей дневной дозе. Кофеин – это общепринятая, нормальная зависимость, которую никто не осуждает, хотя она может создать серьезные проблемы. Мы часто говорим о ней в шутку: «Моя семья знает, что нельзя вставать между мной и моей утренней чашкой кофе», и редко слышим о том, что кофеин – это психоактивный наркотик. К другим серьезным аддикциям относятся сексуальная зависимость, азартные игры или слишком быстрая езда на автомобиле, невозможность обходиться без ароматических свечей, освежителей воздуха, духов и одеколонов также является весьма серьезным проявлением зависимости. Эти виды синтетических ароматизаторов вредны для здоровья. Химические компании разработали их так, чтобы они вызывали привыкание, и мы не могли бороться с желанием покупать их и продолжать загрязнять наш личный мир и мир вокруг нас. Не все зависимости являются негативными. Есть и положительные. Например, пристрастие к полноценному ночному сну, здоровым увлечениям, пребыванию на свежем воздухе. Как мы расскажем в конце этой главы, наша аддиктивная природа может сыграть нам на руку. Что делать, если зависимость не приносит пользы? Наша аддиктивная природа может быстро превратиться в нечто нездоровое, если мы не знаем, что на самом деле является причиной серьезных, опасных или даже разрушительных пристрастий. История зависимости. Раньше считалось, что зависимость – это проблема человека непосредственно с веществами, особенно нелегальными. Затем одним из ее видов было признано чрезмерное увлечение легальными рецептами, такими как опиоидные болеутоляющие средства. Во многих случаях люди привыкали к ним, потому что испытывали боль, а медицинская индустрия, не понимающая, что такое хронические заболевания, выдавала им опиоиды. Это вовсе не вина людей, хотя именно их зачастую и обвиняют. В истории человечества много времени ушло на то, чтобы мы смогли признать алкоголизм зависимостью. Мы до сих пор не хотим говорить об этом. Если вы пьющий, это еще не значит, что другие будут считать вас зависимым. Часто человеку нужно неоднократно попасть в ДТП в нетрезвом виде, проснуться на уличной скамейке в предсмертном состоянии и с жуткой рвотой или много раз оказаться в отделении скорой помощи, прежде чем кто-то начнет говорить: «Эй, может быть, у тебя алкогольная зависимость?» В современном мире алкоголь настолько желанен, что его почти не обвиняют, пока его связь с деструктивным поведением не становится слишком очевидной. Как правило, требуется, чтобы употребляющий алкоголь человек разрушил свою или чужую жизнь, чтобы в итоге оказаться участником 12-шаговой программы. Примечание. 12 шагов – одна из самых эффективных программ реабилитации для зависимых. Мы бережем ярлыки «наркоман» и «алкоголик» для таких экстремальных случаев. Остальные пытаются замаскировать свою пагубную привычку, оправдываясь, что пьют только в обществе, или только с друзьями, или только по выходным, или только один бокал на ночь. Между тем, когда речь заходит об алкоголе, мы уже говорим о зависимости в силу особенностей его воздействия с организмом. Подробнее об этом слушайте в одноименной главе 12. Алкоголь – яркий пример того, как менее очевидные аддикции защищены устоями общественных норм. Мы всегда хотели отделить себя от идеи зависимости. Исторически сложилось так, что человека, борющегося с пристрастиями, обычно обвиняют в отсутствии силы воли или какой-то форме слабости ума, умственных недостатках, неимении внутренней силы. Как правило, в таком разговоре напрочь отсутствует сострадание. Одна из важных тем такого разговора – сила воли. Люди смотрят на тех, кто страдает наркоманией, алкоголизмом, игроманией или шопоголизмом, и думают: как же нам переделать и изменить этого человека? Очевидно, он слаб. Тех, кто борется с зависимостью, часто считают невосприимчивыми или оторванными от реальности. Иногда их даже обвиняют в глупости. Это неправда, что люди, попавшие в зависимость, слабы или глупы. Умные точно так же попадают в эти сети. Кроме того, все люди умны. В последнее время аддикцию стали называть болезнью, и это ближе к истине, которая заключается в том, что внутри мозга происходит нечто, объясняющее, почему поступление конкретного вещества в организм или занятие определенной деятельностью вызывает зависимость. Эта реакция мозга объясняет, почему человек изначально тянется к кофеину, другому веществу или какому-либо занятию, вызывающему привыкание. Никто не знает всей правды о том, что именно должно происходить в мозге, чтобы могла сформироваться пагубная привычка. Назвать зависимость болезнью еще не значит понять ее природу. Она получила такой статус только благодаря своей повторяющейся природе, наблюдению за желанием человека вернуться к той же самой разрушительной зависимости. Если привычка достаточно разрушительна на очевидном уровне, и это привычка, которая не наблюдается у большинства людей в мире, тогда мы считаем ее болезнью. Поэтому алкоголь является чем-то пограничным, ведь его употребляет огромная часть мирового населения. Опять же, чтобы это сочли болезненной зависимостью и назвали алкоголизмом, необходимо быть человеком, который разрушает им свою жизнь, ведь так или иначе все вокруг пьют. Не все употребляют кокаин, героин, кислоту или другие наркотики или принимают психоделические грибы. Ими увлекается меньший процент людей, поэтому нагляднее можно проследить, как человек попадает в цикл зависимости. Если мы наблюдаем желание вернуться к наркотикам даже после того, как человек пережил ломку и протрезвел, именно тогда мы понимаем, что это болезнь. С некоторыми веществами эта серая зона отсутствует. Человек просто употребляет немного героина каждые выходные. Но социально приемлемого ритуала, когда каждый вечер, подобно бокалу вина, принимается доза героина, не существует. Такой наркотик может быстро привести к разрушительным последствиям, которые ясно указывают на наличие зависимости. Хотя алкоголь действует мягче, злоупотребление им может стать серьезной проблемой. Но до этого момента также существует серая зона. Вы можете выпивать бокал вина каждый вечер и не считать это болезнью, потому что алкоголь социально принят и таким образом защищен. Почти все население планеты пьет, и мы не хотим думать, что на самом деле это проблема. Только когда человек в 10-й раз попадает в ДТП в нетрезвом виде или травмирует кого-либо, управляя автомобилем, будучи нетрезвым, или проявит жестокость по отношению к членам семьи или потеряет семью и друзей из-за своих проблем с алкоголем, а затем, наконец, пройдет реабилитацию, выкарабкается, приведет жизнь в порядок, а потом снова окажется на скамейке в парке с бутылкой вина в коричневом бумажном пакете, только в этом небольшом проценте случаев мы готовы признать такое проявление болезнью. Потребовалось очень много усилий, чтобы назвать это болезнью, а не недостатком силы воли или моральным поражением. В ярко выраженных случаях мы наблюдаем достаточно повторений паттернов и сопутствующих трудностей, чтобы признать это зависимостью, в чем-то связанной с мозгом. Хотя остальной части уравнения мы все еще не понимаем. Что на самом деле вызывает зависимость? Правда заключается в том, что предрасположенность к аддикции могут вызвать четыре основных типа причин. Первое – токсичные тяжелые металлы и другие предатели мозга. Второе – недостаток определенных веществ в мозге, особенно дефицит глюкозы, гликогена и или микроминеральных солей. Третье – эмоциональная травма, как в раннем возрасте, так и в более позднем периоде жизни. Четвертое – раннее воздействие кофеина. В утробе матери, младенческом, детском или юношеском возрасте. Человек может столкнуться только с одной из этих причин или с любой их комбинацией. Например, токсичные тяжелые металлы в мозге сами по себе могут вызвать зависимость даже у того, кто вырос в заботливой семье со всеми необходимыми ресурсами. Или же человек может одновременно иметь дело с вредными металлами и другими веществами, придающими мозг, или с дефицитом питательных веществ, или с эмоциональной травмой, что создает у него уникальный опыт зависимости. Токсичные тяжелые металлы играют очень большую роль в злоупотреблении психоактивными веществами и формировании других опасных зависимостей. Стоит отметить, что перечисленные ранее причины являются основными – то есть формирующими зависимость у большинства людей. Воздействие наркотиков и алкоголя в раннем возрасте также может привести к формированию аддикции. Даже минимальное употребление алкоголя во время беременности и грудного вскармливания может заложить основу для развития зависимости. Тем не менее, благодаря осознанию риска употребления наркотиков и алкоголя в этот период, это считается менее распространенной причиной зависимости. А вот употребление кофеина в виде шоколада, зеленого чая и даже непосредственно кофе – обычное повседневное явление среди беременных и кормящих грудью женщин. Мы также регулярно даем детям шоколад. Именно по этой причине в этой главе уделяется внимание раннему воздействию кофеина наряду с другими тремя основными причинами зависимости, такими же обычными и повседневными. Есть общая нить, связывающая эти основные причины зависимости. Она общая для всех, независимо от конкретной комбинации причин, ведущих к зависимости, от типа зависимости и ее масштаба. Это общая нить – адреналин. Адреналиновый фактор зависимости. Главной для понимания природы зависимости является роль адреналина. Когда мы находимся во власти какого-либо вещества или деятельности, по сути, мы зависим от адреналина, выброс которого они вызывают. Давайте рассмотрим, как это работает. Начнем с первого типа причин зависимости – токсичных тяжелых металлов и других предателей мозга. Адреналин плюс токсичные тяжелые металлы и другие предатели мозга. Практически у каждого человека, живущего на планете Земля, есть скрытая токсическая нагрузка в виде вредных тяжелых металлов в мозге. У некоторых она незначительна, у других более экстремальна. Когда адреналин насыщает ткани мозга, это работает почти как противоядие от этих скрытых отложений вредных металлов, потому что, во-первых, адреналин как временный пластырь, позволяющий электрическим сигналам легче перемещаться внутри и вокруг металлов, и, второе, он действует как временное противовоспалительное средство для тех участков мозга, где эти вредные металлы вызывают легкое воспаление. Поэтому, когда какое-то вещество или действие вызывает выброс адреналина, это вызывает чувство облегчения от токсичных тяжелых металлов, скрытых в нашем мозге, и в дальнейшем у нас снова возникает желание вернуться к этому чувству с помощью того вещества или действия, которое вызвало всплеск адреналина. Не будем забывать, вредные тяжелые металлы – не единственные токсины в мозге. Там могут быть и другие предатели мозга. В мозге может циркулировать множество химических ядов и кислот, пластмасс, радиации и или других вредных веществ, которые оседают в его тканях. А отложения глутамата натрия, токсичного кальция и соли формируют в мозге кристаллические образования, которые затрудняют движение по его электрическим путям. Адреналин может ощущаться как приятное облегчение при любой токсической перегрузке мозга. Как и в случае с вредными тяжелыми металлами, он оказывает эффект противоядия, устраняя электрические препятствия и временно уменьшая легкое воспаление мозга, возникающее в результате токсичной перегрузки. Таким образом, отравление вредными веществами создает предрасположенность к зависимости. Чем меньше токсинов в мозге, тем меньше человек подвержен аддикции. Существуют более и менее очевидные источники зависимости, которые вызывают всплеск адреналина. Например, некоторые люди впадают в наркотическую зависимость, в то время как у других развивается пристрастие к жарким спорам и конфликтам, в результате которых они оказываются на расстоянии вытянутой руки от опасности, и поэтому их организм накачивается адреналином. Многие люди, сами того не зная, используют физические упражнения для устранения легкого воспаления мозга, тревожности или депрессии, вызванных воздействием токсичных тяжелых металлов. Адреналин, вырабатываемый во время упражнений, дает временное чувство облегчения. Таким образом, может развиться зависимость от физических упражнений. У некоторых людей есть тяжелые заболевания, которые не позволяют им интенсивно заниматься спортом, поэтому они не могут использовать вызванные этим адреналиновые всплески для борьбы с воздействием вредных тяжелых металлов на их мозг. Даже те из них, кто физически способен заниматься спортом, обнаруживают, что это приводит к самоограничению. Мы не можем делать зарядку каждую минуту дня и ночи, чтобы сдерживать тревожность и депрессию. Люди часто прибегают к кофеину как к средству, вырабатывающему адреналин, а осознают они это или нет, иногда даже употребляя его перед тренировкой. Независимо от того, какое вещество или вид деятельности человек использует, никто не осознает, что он применяет их в качестве инструмента для получения адреналинового кайфа с целью кратковременного облегчения воздействия вредных тяжелых металлов и повседневных токсинов, находящихся в мозге. Степень токсичности этих металлов в организме определяет то, насколько экстремальной может быть зависимость и насколько сильно человек полагается на адреналин в качестве быстрого решения проблемы. Адреналин плюс дефициты. Когда мозг испытывает нехватку критически важных запасов, у нас есть еще одна причина искать облегчение в адреналине. Он помогает преодолеть наши дефициты. Недостаток необходимых веществ в мозге является нормой при нашем сегодняшнем уровне токсической нагрузки и рационе питания. Жизнь изо дня в день с дефицитом в мозге глюкозы, гликогена, запасенной глюкозы и микроминеральных солей, не говоря уже об аминокислотах и гормонах мозга, отнимает силы. Нас не учат поддерживать уровень глюкозы и накапливать гликоген, подпитывать нейротрансмиттеры микроминералами из таких источников, как сок сельдерея и листовая зелень. Вместо этого нам часто рекомендуют высокожировую и высокобелковую диету, а это значит, что мы неосознанно ищем адреналин, чтобы восполнить недостаток столь необходимых мозгу веществ. Следовательно, дефициты в мозге могут привести к формированию восприимчивости к аддиктивным импульсам, поскольку мы тянемся к веществам и видам деятельности, обеспечивающим всплески адреналина. Кстати, диета с высоким содержанием жиров сама по себе является зависимостью. Каждый раз, когда мы потребляем жир, наши надпочечники выделяют адреналиновую смесь, чтобы придать нашему сердцу сил для борьбы с загустевшей от жира кровью. Адреналин, помимо прочего, разжижает кровь. Именно благодаря выбросу этого гормона потребление жира дает нам ощущение быстрого улучшения самочувствия. Но этот момент никогда не длится долго. Как только это чувство проходит, мы снова возвращаемся к употреблению жиров в поисках кайфа. Жиры действительно вызывают привыкание, и именно они являются истинной причиной возникновения непродуктивной сахарной зависимости, о которой мы расскажем далее в этой главе. Адреналин плюс эмоциональная травма. Когда человек переживает эмоциональную травму, в детстве или более позднем возрасте это может привести к возникновению обструкции в эмоциональных центрах мозга в виде рубцовой ткани, застоя крови в сосудах, воспаления кровеносных сосудов, затвердевания ткани или даже легких случаев некроза, когда ткань начинает отмирать, образуя небольшие карманы. Примечание. Обструкция, от латинского «obstructio», помеха, преграда. В общем смысле прекращение, препятствие в нормальном функционировании, непроходимость. Любое из этих повреждений может привести к постоянной потребности в адреналине, который может принести облегчение как временное средство для устранения указанного дискомфорта. Другие факторы также способны усилить нашу тягу к адреналину. Например, человек может иметь высокий уровень электрической активности в мозге из-за постоянных эмоциональных нагрузок и стресса, что приводит к сильному перегреву электрической сети. При этом в организме уже присутствуют насыщенные кислотой ткани мозга, закисленные кровь и спинномозговая жидкость. Или у человека может быть небольшое воспаление мозга в области эмоционального центра мозга. Любой из этих факторов способен усилить симптомы и сделать потребность в адреналине еще более острой. Иногда адреналин также оказывает успокаивающее действие. Он может выступать как противовоспалительное средство. Если эмоциональные центры мозга огрубели от сильного электрического накала, вызванного эмоциональными проблемами или постоянными перепадами настроения, в качестве быстрого лечения на помощь приходит адреналин, и мы чувствуем временное облегчение. Мы становимся зависимыми от этого адреналина, потому что он успокаивает нашу загрубевшую мозговую ткань, по сути, лечит воспаление в мозге. В свою очередь, мы можем чрезмерно привязаться к источникам, которые вызывают этот адреналиновый выброс, таких как кофеин, алкоголь, шоколад, секс, конфликты и жиры. Адреналин плюс воздействие кофеина в раннем возрасте. Воздействие кофеина в раннем возрасте – еще одна скрытая причина возникновения зависимости, которая может существовать сама по себе или в сочетании с другими причинами. Фактически, мы сами приучаем малышей есть шоколад, одну из форм кофеина. И если кто-то из беременных или кормящих грудью женщин употребляет шоколад, кофе, кофейные напитки, зеленый и черный чай, какао или энергетические напитки с кофеином, это приводит к тому, что на ребенка воздействует кофеин. Когда младенцы, дети в возрасте от 1 до 3 лет и постарше, становятся из-за этого зависимыми от кофеина, это может создать основу для развития всех других аддикций в последующей жизни. Кофеиновая зависимость – это адреналиновая аддикция. Когда мы подсаживаемся на кофеин, мы на самом деле не можем отказаться от выброса адреналина, который он вызывает. То же самое верно и для зависимости от других видов наркотиков, а также для алкогольной. Все это по своей сути адреналиновые аддикции. Кофеиновая индустрия хочет, чтобы дети вырабатывали пагубные привычки в раннем возрасте, даже еще до рождения. Вот почему шоколад так популярен. Беременные женщины пьют зеленый чай, потому что им говорят, что он полезен для здоровья. Между тем, ребенок в утробе такой матери проходит через ломку каждый день, и это закладывает основу для зависимости на всю жизнь. После рождения ребенка, если мама кормит грудью, кофеин в грудном молоке может создать ситуацию, когда малыш плохо спит ночью. Если беременная женщина переживает серьезный стресс, например, утрату, это тоже вызывает всплеск адреналина. Ребенок в утробе получает дозу адреналина, а затем должен пройти через процесс отмены адреналина, когда этот пик сглаживается. Это еще одна форма раннего привыкания, когда ребенок еще в утробе матери проходит через американские горки адреналиновых всплесков. Как и в случае с кофеином, опыт беременной мамы, переживающей период огромного стресса, может заложить основу для развития у ребенка зависимости. То же самое происходит, когда ребенок сталкивается с травмирующей ситуацией в раннем возрасте. Например, жестокое обращение вызывает сильный выброс адреналина. В ранний, формирующий период развития мозга это может повысить предрасположенность малыша к поиску адреналина, то есть к зависимости. Полезно помнить эту информацию, чтобы если ваш ребенок подвергся таким ранним воздействиям, вы могли сосредоточиться на улучшении питания и ограждении его от взаимодействия с как можно большим количеством предателей мозга. Долгосрочное решение проблемы. Со временем адреналин может привести к тяжелым последствиям. К Хотя он может оказывать временное успокаивающее действие, он по-своему едкий, особенно когда мы ищем частых всплесков интенсивной адреналиновой смеси. Выброс адреналина, который помогает нам справляться с предателями мозга, преодолевать дефициты или успокаивать поврежденные и воспаленные ткани, это аварийная система, призванная сохранить нашу жизнь в кризисных ситуациях. Но повторяющиеся адреналиновые выбросы в мозге, не говоря уже об остальном теле, нельзя назвать благоприятными в долгосрочной перспективе. В результате такого воздействия организм изнашивается, что проявляется в увеличении веса, эмоциональной нестабильности, усталости, старении, у женщин также в выпадении волос. Вместо того, чтобы день ото дня полагаться на эту аварийную адреналиновую систему, мы гораздо больше поможем себе напрямую, обратившись к основным потребностям и проблемам, которые, как мы только что видели, скрываются за зависимостями. Токсичные тяжелые металлы и другие загрязняющие вещества в мозге, включая глутамат натрия, соли, отложения кальция, дефицит критически важных ресурсов, таких как глюкоза, гликоген и микроминеральные соли, обструкции, такие как мозоли и огрубевшие ткани в эмоциональных центрах мозга, воздействие кофеина в раннем возрасте. Удовлетворить потребности мозга. Вот что поможет вам сделать эта аудиокнига и дополняющая ее книга «Хранитель мозга. Протоколы, программы очищения и рецепты», в которую входит протокол лечения зависимостей. Сахарная зависимость. Не то, чем кажется. То, что мы называем сахарной аддикцией, технически зависимостью не является. Она попадает в категорию пристрастия к другим веществам, вызывающим привыкание. В отличие от таких субстанций, как никотин, глутамат натрия и кофеин, которые не нужны нашему мозгу и организму, сахар, глюкоза, ему необходим. Хотя обработанный сахар не идеален, мы употребляем его не в поисках адреналина, как в случае с другими аддиктивными переживаниями и веществами, вызывающими адреналиновый приход. Сахар нужен нам, чтобы обеспечить поступление глюкозы непосредственно в мозг. Препятствует попаданию глюкозы в мозг резистентность к инсулину из-за одновременного присутствия в кровотоке жиров. Из-за этого, даже если мы съели сахар, нам хочется еще, потому что клетки мозга не получают большую его часть. Поэтому так трудно бывает соблюдать умеренность в отношении обработанного сахара и рафинированных углеводов, таких как белый хлеб. В этом вопросе существует еще много нюансов, о которых вы узнаете в главе 33 «Расстройство пищевого поведения». Сейчас важно понять, что зависимость от обработанного сахара или фиксация на нем могут закрепить аддикцию любого другого вида в форме других пищевых пристрастий или зависимости от отпускаемых по рецепту лекарств, чаще всего при депрессии, тревоге, СДВГ или биполярном расстройстве. Почему? Мы часто сталкиваемся с сахарной зависимостью, потому что пытаемся позаботиться о себе. Не в смысле доставить себе удовольствие, а в смысле лечения. Мы подсознательно пытаемся заниматься самолечением на медицинском уровне, так как испытываем недостаток глюкозы и запасов гликогена в мозге. Если мы хотим по-настоящему избавиться от импульсивности, связанной с обработанным сахаром, мы можем активно бороться с дефицитом глюкозы и гликогена, снижая содержание жиров в своем рационе, добавляя взамен них продукты, богатые биодоступной глюкозой, например, фрукты, и поддерживая мозг другими исцеляющими практиками методики Медик-Медиум и протоколами из этой и дополнительной книг. Правда о генах и зависимости. Нас легко убедить, что аддикция имеет генетическое происхождение. Мы смотрим на длинные семейные линии зависимости, проходящие через поколения, и кажется, идея о том, что она заложена в генах, имеет смысл. Даже если на самом деле аддикция не передается по семейной линии, нам все равно твердят, что она имеет генетическую природу. Например, если у дедушки были проблемы с алкоголем, или у кого-либо из членов семьи развивается алкогольная зависимость, мы услышим: ты унаследовал этот ген от дедушки. Кто-то может спросить: если это генетическое, то почему мама, в отличие от меня, не страдает от вредной привычки? Им скажут: о, это наследуется через поколение. Поскольку мы не знаем об истинных причинах зависимости, ее наследование может показаться чем-то простым и само собой разумеющимся. Но не все так плохо. Аддикция не связана с генами. Нам говорят, что она генетическая, потому что это легче проглотить. Причина, по которой кажется, что зависимость имеет генетическую природу, заключается в том, что она действительно может проявляться из поколения в поколение, потому что члены семьи, во-первых, испытывали одинаковые пищевые дефициты и эмоциональные потрясения в силу сходных обстоятельств, во-вторых, подвергались воздействию одних и тех же токсичных тяжелых металлов и других предателей мозга в силу сходных обстоятельств. В-третьих, следовали одинаковым схемам воздействия кофеина в раннем возрасте и, или в-четвертых, потому что те же вредные металлы и другие загрязнители передавались по наследству. Однако все это не является общеизвестным знанием. Поэтому, когда мы видим заголовки, связывающие зависимость с генами, нам кажется это вполне логичным. Мы не можем видеть токсичные тяжелые металлы и другие обструкции в мозге друг друга. Мы можем наблюдать лишь последствия зависимости, действия человека, страдающего от нее, реакцию людей, живущих с ним, и то, как эта ситуация может повторяться внутри семьи. Мы также можем видеть физические черты человека, столкнувшегося с аддикцией, и замечать, что, возможно, у него они те же, что и у предка, страдавшего зависимостью. Мы делаем вывод. У тебя такие же нос и уши. Должно быть, и зависимость тоже в генах. Генетика находится в той же области знаний, что и нейронаука. Они кажутся такими возвышенными, высокодуховными областями медицины, что их внутреннее устройство должно быть за пределами нашего понимания и способности разобраться в них. Поэтому нам стоит принять любой ярлык как божественный указ. Особенно если генетика и нейронаука объединены, как в случае с зависимостью. Если вы слышите, что генетика и даже эпигенетика и экспрессия генов определяют нашу нейрохимию и нейробиологию, это, по сути, гейм-овер для любого вопроса о том, как на самом деле обстоят дела с зависимостью. Примечание. Гейм-овер. Гейм-овер. В переводе с английского «игра окончена». Конец игры. Стандартное обозначение проигрыша, в очень редких случаях выигрыша в компьютерных играх, в русском языке употребляется в звучании оригинала, без перевода. Иногда записывается по-русски в сленговом варианте «гамовер». Подобная терминология должна означать, что теоретики знают, о чем говорят, ведь так? Сваливать наличие аддикции на гены – большая ошибка. Во-первых, когда вы возлагаете на них вину за такое заболевание, как зависимость, это посылает подсознательное сообщение, что эту проблему невозможно устранить. Если вы верите, что они причина вашей зависимости, может показаться, что борьба с ней будет очень трудной и пытаться бессмысленно, потому что в глубине вас есть установка, что это бесперспективная борьба. Если следовать теории о том, что наличие зависимости определяют гены, что она говорит нам о том, как их исправить, чтобы избавиться от проблемы? Ответ – никак. Гены не победить. Это один из самых больших недостатков этой теории. Шах и мат. Победа достается генам. Еще один недостаток мнения, что за аддикцию ответственна генетика, заключается в том, что это может быть оправданием сохранения зависимости, чтобы сдаться и покориться ей. «Я буду продолжать курить или пить, потому что доктор сказал, что это у меня в генах», может подумать человек. Такие мысли становятся причиной не бороться с зависимостью. Не говоря уже о том, что, обвиняя в развитии аддикции гены, мы обесцениваем чьи-то эмоциональные травмы, оскорбления, трудности и переживания. Это вовсе не причина твоих проблем с зависимостью. Вот каков наш посыл в этом случае. Дело вовсе не в том, что у тебя есть эмоциональные раны от тяжелого жизненного опыта. Когда вам говорят, что все дело в ваших генах, это может заставить вас сомневаться в себе, в достоверности пережитых травм и в том, что именно они могли привести к вашей пагубной привычке. Такие термины, как генетические переключатели, звучат как нечто совершенно научное, но следует помнить, что включение и выключение генов – это пока еще теория. На сегодняшний день нет доказанных научных данных, подтверждающих, что это действительно происходит и вызывает проблемы. Это не значит, что у ученых есть доступ к генам человека, и они могут непосредственно наблюдать, как они включаются и вызывают зависимость. Наука еще даже не доказала, что имеется возможность простого переключения генов или их изменения в соответствии с обстоятельствами. Это интересная теория, что гены способны активироваться или включаться, но это всего лишь теория. Когда речь идет о генах и зависимости, неважно, какая используется терминология, это только теория. И мы должны быть осторожны с такими знаниями, которые распространяются в эфире без обоснований и без проведения соответствующих исследований. Часто в генетических экспериментах происходит так. Как только появляется анализ какого-либо гена, развиваются теории, не имеющие ничего общего с самим исследованием. Работа цитируется, хотя совершенно не связана с теорией, которую предлагает кто-то другой, кроме того, что в обоих случаях речь идет о генах. Миллиарды долларов идут на генетические исследования в расчете на то, что их цель – решение наших проблем и попытка помочь людям справиться с их болезнями. На самом деле все совсем наоборот. Засекреченная медицинская наука намеренно использует изучение генов для поиска способов ухудшения нашей жизни и состояния здоровья, чтобы индустрия могла получать прибыль. Даже если люди, изучающие гены в рамках публичной медицинской отрасли, имеют самые чистые намерения, их работа используется против них. Генетические исследования нужны не для помощи другим, не для раскрытия секретов генов и не для улучшения жизни. И хотя засекреченная медицинская индустрия еще не достигла этого, генетические исследования в конечном итоге связаны с жаждой использовать гены для поиска путей контроля человеческой природы и человечества. Поэтому помните, не стоит терять голову, когда вы слышите предположения и теории, даже если они выглядят научными, о том, что зависимость кроется в генах. Если в аддикции виноваты гены, то источником проблемы можно обвинить саму суть человека, и тогда публичной медицинской сфере не придется искать ответы дальше, рискуя раскрыть то, что хочет скрыть засекреченная медицинская индустрия. Повседневная зависимость. Что стоит за нашей склонностью к зависимостям? Дело не в том, что мы неполноценны или неправильно устроены. Как мы уже отмечали в начале этой главы, не все аддикции вредны для здоровья. Жизнь полной жизнью, мечты, стремления и цели, переживания любви и счастья – все это может вызывать зависимость. Даже простые радости жизни, любование рассветом или закатом, прогулки могут вызывать чрезмерное привыкание. Мы можем начать испытывать пристрастие к полезным практикам. Позитивные зависимости, как и все другие, сводятся к адреналину. Медицинской науке неизвестно, что в ответ на различные обстоятельства и эмоции надпочечники вырабатывают 56 различных смесей адреналина. Более половины из них предназначены для повседневных ситуаций, включая оживленную ходьбу, общение с незнакомыми людьми, купание, плавание и сон. Выброс этих смесей может вызывать приятные ощущения, которые мы хотим испытывать снова. Именно так может сформироваться полезная зависимость от хорошего сна, здорового хобби или пребывания на природе. Эти повседневные адреналиновые смеси действуют мягче, чем агрессивные смеси для кризисных ситуаций. К тому же они срабатывают на более деликатных уровнях. А это, в свою очередь, приводит к благоприятным и устойчивым ощущениям в мозге и теле. Для здоровых зависимостей и практик нам тоже требуется адреналин. Поэтому, если мы используем свои запасы этого гормона посредством пагубных занятий, мы не сможем извлечь максимум пользы из положительных пристрастий и практик. У нас не будет самых лучших ощущений и опыта, чувств или даже энергии для них, если мы застряли в нездоровых практиках, требующих адреналина по неправильным причинам. Велика вероятность, что негативные пристрастия человека перевешивают и даже сводят на нет преимущества его здоровых привычек. Также можно стать зависимым от негативных практик, которые выдаются за здоровье. Мы можем обмануться, потому что они вызывают привыкание и ощущения, которые мы получаем от адреналиновых всплесков. То, что многие виды зависимости являются жизнеутверждающими, благоприятными, здоровыми и продлевающими жизнь, не значит, что все, что выдается за здоровое, на самом деле является таковым. «Все в меру» – популярный принцип, который мы используем как разрешение пробовать все, что только захочется. Понять, почему умеренность вводит в заблуждение, и осознать аддиктивную природу практик, которые делают фиксацию на этом нереалистичной для многих, вы сможете, прослушав следующий раздел книги. В части второй «Промытые мозги» мы рассмотрим три ярких примера того, как вызывающие привыкание вещества – психоделики, алкоголь и кофеин – действительно взаимодействуют с мозгом, даже если употребляются в микродозах. Неважно, выработалась ли у вас привычка к кофеину, наркотикам, алкоголю, никотину, глутамату натрия, сексу, таблеткам, азартным играм, конфликтам, шопингу, электронным устройствам, телевизору, ночному отдыху, ароматическим свечам и другим ароматизаторам, нездоровой пище, накопительству, организации пространства, работе, физическим упражнениям, поведению, которое вам не свойственно, или любому другому веществу или виду деятельности, это не ваша вина как человека. Если вы никогда не были тем, кто может выпить всего одну рюмку или выкурить только одну сигарету или принять только предписанную дозу опиоидов, это не потому, что вы слабы. Вы сильны, раз зашли так далеко. Вы сильны, раз так долго прожили с мозгом, который так сильно нуждается в поддержке. Дело никогда не было в том, что вам следовало знать лучше. Вы всегда были умны. С новыми знаниями о том, как на самом деле работает наш зависимый мозг, вы сможете использовать свой интеллект, чтобы протянуть ему руку помощи, о которой он все это время просил.